И вот, кажется, только одна Наташа Ростова пребывает в некоем покое изначальной обретенности своего уровня. И движение ее характера, ее судьбы определяется движением общего потока жизни, а она относительно этого потока неподвижна, она неизменна. «Умна она?» – спросила княжна Марья. Пьер задумался. «Я думаю, нет», – сказал он. «А впрочем, да, она не удостоивает быть умной». Это паразитная фраза. Эта фраза связана с вообще миропониманием, мироосмыслением самого Толстого. «Не удостоивает быть умной». Не нашим умом, а Божьим судом. Это поразительно. То есть она изначально отдается бессознательному следованию стоящим над нею законам. Она не снисходит до размышления о своем месте в жизни по отношению к этим законам. Все ее действия определены требованиями ее натуры, а не рациональным выбором. Наташа Ростова – это не просто участник некой частной жизни. Она принадлежит не одному семейному миру, а миру всеобщего движения жизни. Поэтому она, можем сказать, есть субъект исторического действия. Хотя она мало о том задумывается. И не должна задумываться, она не удостоивает этого. К ней вполне могут быть отнесены слова автора, относимые ко всем историческим персонажам. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью. Вот все тоже не нашим умом, а Божьим судом. И действия Наташи точно так же определяют ход истории, не исторической суеты, которую заняты вот люди вроде Наполеона, определяют ход подлинной истории, как бессознательность Платона Каратаева и каждого простого мужика-солдата, и Кутузова, и всякого, кто причастен вот к народной правде, к народной истине. А то, что Наташа вот причастна именно этому уровню, обнаруживается в ее способности бессознательно почувствовать и выразить то, что есть в каждом русском человеке. Вспоминается тут, конечно, эта знаменитая сцена у дядюшки, когда Наташа танцует под звуки его гитары. Она обнаруживает себя в бессознательном движении. И это ее качество, которое можно и должно сознавать как неподвижное свойство ее жизни. Она в этом неподвижна. Она выражает в себе вот то, что несет весь русский народ. И в этом она неизменна. И поэтому мы можем сказать, что между Наташей и девочкой, которая восхищается глубокой красотой лунной ночи, и Наташей и матерью, с радостным лицом показывающей пеленку с желтым вместо зеленого пятна, нет существенного различия. Вот часто в восприятии Наташи и у критиков, и у читателей как бы это противопоставление существует. Вот она вначале так поэтична, она прекрасна, а потом вот она радуется этому самому желтому пятну на пеленке. Ну какая же тут поэзия, она вот как раз уходит вся в прозу жизни. Нет, для Толстого здесь никакого различия нет, потому что и лунные ночи, пятно на пеленке – это суть проявления единой природы, и то, и другое натурально. И радость матери при здоровье ребенка так же поэтична, как и восторг перед необозримостью, неохватностью ночного мира. Поэзию вот этого желтого пятна на пеленке отвергают только те, кто пребывает на уровне фальшивом, на уровне непонимания жизни. Пятно отвергается с позиции сентиментального эгоизма, жестокого ко всему, кроме собственных манерных ощущений. Разумеется, первое слово осуждения Наташи Самки, вот так ее стали называть, еще когда печаталась эпопея Толстого, первые слова осуждения раздались со стороны кого? Конечно, революционных демократов, с их идеалом эмансипированной женщины. Идеал этот, если вспомнить, что делать, в этом убедиться нетрудно, идеал направлен был на разрушение самой идеи семьи, самой идеи брака. Наташа же живет естественной семейной жизнью и подчиняет этой жизни все стремления и интересы. Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, и дети, которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать. Толки рассуждения о правах женщин, об отношениях к супругах и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, вопросами, были тогда точно такие же, как и теперь. Но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей, и муж дал ей семью. И в другом, лучше мужа, она не только не видела надобности, но так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она не могла себе представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что было бы, если бы было другое. Для Толстого нежелание иметь детей ради жизни, вот для общества, выказывает сестра Наташи, старшая Вера. И вот несознательно ли ей Толстой выбрал это имя? Вот Вера Павловна Чернышевского, она тоже великая ревнительница общественных интересов. А Вера у Толстого, она тоже говорит о том, что жить нужно для общества, и поэтому детей не нужно. Вот очень сходны они. И вот Вера Павловна, мы можем вспомнить, в чем поэзия ее жизни? Конечно, не в любви к ребенку, а поэзия ее заключается в комфортной мягкой постельке, где можно нежиться, пожидая мужа со службы, в процедуре принятия ванны, в постоянном сисюканье, довольно пошлом. Вот как ни называй этот эгоизм, разумным или еще каким-нибудь, он эгоизмом останется. Тут выбирается то, что приятно и легко, что не требует душевных затрат. Для Толстого подобное существование разрушает жизнь. Но внешний парадокс заключается в том, что Наташа, как говорит об этом Толстой, определяет, сама руководствуется интересами наивного эгоизма. Писатель вообще видит в следовании естественным интересам вот такой наивный эгоизм. И мы можем тогда задать вопрос, а есть ли разница между разумным эгоизмом Веры Павловны и наивным эгоизмом Наташи? Не одна ли природа у них? И не выше ли вообще эгоизм разумный? Нет, и не выше потому, что разумный эгоизм основан на личной корысти и становится неким камуфляжем собственнических интересов. Это эгоизм уровня фальши, скажем еще раз. А наивный эгоизм, по Толстому, есть отстаивание подлинных ценностей, обретаемых человеком на уровне народной правды. Самопожертвование здесь понимается как пренебрежение фальшивыми ценностями. И это самопожертвование присутствует в наивном эгоизме Наташи зримо. Наивный эгоизм – это приверженность народному мирочувствию, ценностям народной жизни. И вот мы можем вспомнить, что ярчайшим символом наивного самопожертвования становится знаменитый эпизод, в котором Наташа требует при отъезде из Москвы отдать все подводы под раненых. Она отказывается от разумной эгоистической мысли о собственном имущественном положении. И для нее изначально нет выбора. Вот что спасать? Человеческие жизни? А если ранены будут оставлены, они погибнут. Это все сознают. Или спасать имущество? А если имущество погибнет, то в дальнейшем жизнь весьма и весьма осложнится. А вот для Наташи нет выбора, что спасать. Потому что на уровне этой народной правды, которую она несет в себе, ценность жизни несопоставима с ценностью вещей. Наташа и здесь, вот мы можем сказать, она не удостоивает быть умной. Ее поступок – это деяние подлинной исторической значимости. Вот так по Толстому именно вершится история. Наивный эгоизм – есть отстаивание того, без чего жизнь невозможна. Будь то семейное благополучие и здоровье детей или сохранение жизни чужих, вовсе ей незнакомых людей. Наташа пребывает на уровне бессознательного ощущения истины жизни, и поэтому она способна прозреть суть всех характеров взаимоотношений между людьми. Вот без усилий с ее стороны она одна понимает характер Долохова. Он злой и без чувств. Никто не понимает. Она не умом, а вот каким-то внутренним ощущением. И она еще совсем девочка, не обладает никаким жизненным опытом. И она понимает невозможность брака между Николаем и Соней и оказывается истинным пророком. Ей присущи особые свойства. Она способна возрождать к жизни, к ощущению счастья тех, кто находится в кризисном отчаянии, в момент какой-то внутренней потерянности. Тут можно перечислять и перечислять. Николай Ростов после катастрофического проигрыша Долохова, он готов едва ли не пулю себе в лоб пустить. Вот он слушает пение Наташи и вдруг сознает, что вопреки всему можно быть счастливым. Андрей Болконский ощущает полноту жизненных сил и стремлений после встречи с Наташей в Отрадном. Ему же наивная естественность Наташи на ее первом бале раскрывает глаза на фальшь его жизни. Наташа возвращает ему понимание жизни любви, когда самоотверженно посвящает себя уходу за ним раненым. В самые трудные минуты Наташа оказывается рядом с матерью и вытаскивает ее из отчаянного горя после известия о гибели Пети. И именно в восприятии его Наташей Пьер обретает силы к внутреннему совершенствованию. Не путем логической мысли все это происходит, а таинственным каким-то отражением неких внутренних движений в душе человека. Вот это ключ ко всему воздействию Наташи на окружающий мир. Не нашим умом, а Божьим судом все происходит в ее жизни.